решил, что будет просто мстить. Без имен, фамилий, все не важно. Вынес приговор, вовсем не жить. И закрылись двери, двери рая. И открылся дальний, тусклый путь. Как с цепи сорвалась злая стая. Зло вошло в наш мир, открылась жуть. Раз и два и снова будет повторяться каждый раз. В карусели дней чужая воля будет всех преследовать, всех нас. Мы уже давно, мы все не дети. За спиной у каждого особый путь. Понимаем все, нет нового на свете. Мы умножаем скорбь, об этом не забудь. И круг за кругом карусель кружится. Ты помнишь, в детстве было хорошо. И знаешь ты, что это не вернется, ведь ты наказан за чужое зло. Раз и два и снова будет повторяться каждый раз. В карусели дней чужая воля будет всех преследовать, всех нас.